Отстояв на первой в жизни аппендэктомии, Катя удостоилась благосклонного кивка хирурга. «Слава богу, справилась», — подумала она, но когда сняла стерильный халат, пришлось сесть на табуретку, так затряслись ноги. Оказывается, она всю операцию простояла, как натянутая струна, и мышцы не выдержали напряжения. «Ничего-ничего», — вспомнила Катя слова Таточки. «Сначала тебе резинка от собственных панталон мешать будет, а потом освоишься. Мастерство дается опытом, а не с неба валится». Что ж, сегодня она во всяком случае не опозорилась. Правильно собрала стол, грамотно подавала инструменты, крепко заряжала иглодержатели, не забыла посчитать тампоны и инструменты. Кажется, ни одно ее действие не стало ошибкой, не нарушило ход операции, хотя окончательно расслабиться можно будет только когда пациент поправится. «Умница», — сказал хирург, столкнувшись с нею в коридоре. Без маски он оказался совсем еще молодым человеком. И, видно, для него самостоятельная операция тоже не стала еще рутиной, и хотелось поделиться радостью, что он так грамотно ее провел. Катя поблагодарила и автоматически стала проседать в Книксоне. Волнение пробудило древние инстинкты, но вовремя остановилась и засмеялась своей оплошности. «Нет, правда, молодец!» — хирург подмигнул и побежал дальше, не оглядываясь. Катя улыбнулась ему вслед. «Юность — время любви», как не забывает напоминать ей Таточка. Но, черт возьми, как же приятно с мужчиной просто работать, просто общаться по делу, не доверяя свое сердце и всю жизнь. Когда тебя хвалят за то, что ты делаешь, и это признание твоих заслуг, а не предложение пойти в кусты. В институте тоже, в принципе, так было. В теории все они были товарищами, студентами, а большинство еще и комсомольцами без различия пола. Спрашивали с парней и девушек одинаково и награждали тоже. Но как-то выглядело это натужно, искусственно, по-ханжески даже. А здесь, на службе, нет. Замочив инструменты в дезинфицирующем растворе и сложив операционное белье для отправки в прачечную, Катя приступила к текущей уборке. Что-что, а эта часть работы была ей знакома досконально. 2 года санитарства превратили ее в виртуоза швабры. Подоткнув юбку, она принялась мыть пол, напевая себе под нос песню о встречном. Операционный день закончился. Теперь все пациенты будут направлены в экстренный блок, или, как все его называют, блок воиновской жены. Хирургам тут больше делать нечего, и Катя не боялась, что ее застанут в таком, мягко говоря, неидеальном виде. Она размахивала тряпкой в самом благостном расположении духа, отмывала самые дальние углы, как вдруг почувствовала, что атмосфера резко изменилась. Переполох не переполох, тревога не тревога, а как бывает в саду перед грозой, холодное дуновение ветра и шелест листвы. Захлопали двери, послышались быстрые шаги в коридоре, негромкие, но напряженные голоса, и вдруг дверь распахнулась. «Ой!» — сказала Катя, выныривая из-под стола с инструментами. «Простите!» Человек на пороге громко хмыкнул. Белый халат, накинутый на нижнюю рубашку, в кителе врачи в операционную не допускались, развивался за спиной, как мантия. Поспешно одернув юбку, Катя быстро отступила в угол так, чтобы оказаться в тылу у небольшой процессии, состоящей из незнакомца, старшей сестры, Надежды Трофимовны и сестры-хозяйки. Безжалостно топча только что намытый Катей пол, они подошли к окну и стали внимательно его разглядывать. «Безобразие», — сухо сказал незнакомец. «Просто безобразие». Татьяна Павловна пожала плечами и потупилась, пряча недовольно поджатые губки. Катя молча наблюдала из своего угла, стоя со шваброй на вытяжку, как солдат с ружьем. Незнакомец был среднего роста, но сухощавый, хорошего сложения, и рядом с менее крупной женщиной, наверное, казался бы высоким. Из-под сдвинутой на затылок шапочки выбивались черные, как смоль, волнистые волосы с небольшой проседью, а глаза — круглые, огромные, были светло-светло-серыми, почти прозрачными, с темным ободком вокруг радужки, что придавало незнакомцу немножко нереальный, инопланетный вид. В остальном лицо было как лицо, с упрямым подбородком, прямым носом и небольшими обветренными губами. «Я бы назвал это саботажем», — продолжал он также негромко. Глаза цвета тающего льда смотрели холодно. Катя поежилась. «Вы поймите, Татьяна Павловна, я бьюсь буквально за каждый мешок, даже кусок угля. И ради чего? Чтобы все мои усилия тут же выдувало в оконные щели, потому что вы не изволите законопатить рамы». «Не изволим», — заявила старшая, и Катя невольно восхитилась смелости, с какой она дала отпор этому ледяному человеку. «Отчего же?» — хотелось бы знать. Катя тем временем задумалась, видел ли он ее пояс для чулок, или все же она успела привести себя в порядок до того, как он обратил на нее внимание. «Оттого, товарищ Стенбок, что это не входит в обязанности операционных сестер», — отчеканила расхрабрившаяся Татьяна Павловна. «Что же входит в ваши обязанности, позвольте осведомиться? Замораживать пациентов? Доводить долю послеоперационных пневмоний до 100%? Или, рискну предположить, изучение влияния низких температур на заживление ран?» «Александр Николаевич, если вы не знаете обязанности операционных сестер, сходите в отдел кадров и почитайте. Заклейка окон — это работа санитарки, коих у нас страшный дефицит. Можно сказать, что их вообще нет». «Да? А это кто?» Незнакомец повернулся к Кате. Она снова начала машинально приседать в Книксоне и снова опомнилась, остановилась. «Это наша сестра». «Одна из лучших, между прочим», — внезапно сказала Татьяна Павловна. «Личная помощница самого Константина Георгича. И вынуждена выполнять санитарскую работу. Потому что если не сделать сегодня уборку, то завтра мы не имеем права принимать пациентов. Вот видите, что я вижу. Если лучшая сестра не гнушается санитарской работой, то все могут собраться и сделать. Татьяна Павловна, у меня для вас плохие новости. Если вы вдруг не знаете, надвигается зима, время года, для которого характерны такие погодные явления, как снега и морозы. Здесь уже холод, а в декабре вообще невозможно будет находиться». «Да, поэтому ваша задача — найти нам санитаров». Стенбок фыркнул. «Легко сказать». «Вот именно. Работа тяжелая, а платят копейки. Так человек лучше на завод пойдет. Там хотя бы будет рабочий паёк получать, а не служащий. Видите, Татьяна Павловна, вы требуете невозможного. И вы тоже, Александр Николаевич. Я не могу заставлять своих подчиненных делать работу, которая не входит в их обязанности и за которую они ни копейки не получат. Я права на это не имею, как большевичка». «М-да? А почему у воинской же... То есть в операционном блоке номер 2 все окна заклеены и тепло. Как Элеонора Сергеевна вышла из этого затруднения? Насколько я знаю, у нее проблема санитаров стоит тоже весьма остро». Татьяна Павловна пожала пухлыми плечами. «Так», — сказал Стенбок, окинув Катю строгим взглядом. В операционный воздух был и правда ледяной, но поежилась она не от холода. «Мы сейчас соберем личный состав, пригласим сюда товарища Воинову и Парторга. Пусть они вам расскажут, что такое труд во благо человека и как в таких спорных случаях должны поступать настоящие большевики. Сбор в коридоре через 5 минут». Чеканя шаг, он вышел, и Катя вдруг заметила, какая у него осанка. «Корсетная», так называла эта таточка. Раньше Катя такие спины встречала только у бывших царских офицеров, которые в ее детстве порой приходили в дом на правах друзей семьи или бывших однополчан отца, а потом как-то исчезли, растворились во времени. 5 минут Кате хватило, чтобы домыть пол и привести себя в порядок. Она вышла в коридор к остальным сестрам и хмурой Татьяне Павловне со свежей прической под шапочкой и в чистом халатике. Сначала по своему обыкновению встала в последних рядах, но почти против своей воли просочилась вперед, благо никто из товарок не возражал. Почему-то ей вдруг показалось важным, чтобы этот загадочный ледяной Стенбок увидел, что она не заморашка, а аккуратная и компетентная сестра. Быстрым легким шагом прибежала Элеонора Сергеевна, улыбнулась Кате, мимоходом погладила ее по плечу своей большой теплой рукой, подошла Павлова. Чтобы попасть в операционный блок, ей пришлось снять платье, надеть халат прямо на белье и из разреза выглядывали костлявые коленки в старушечьих нитяных чулках цвета мокрого песка. Последним вошел Стенбок, хмурясь и плотно сжав обветренные губы. К этому моменту Кате уже сообщили, что это начальник клиник, сухарь, грубиян и редкая сволочь. Итак, я все еще не хочу произносить громких слов, но налицо, как минимум, недобросовестное исполнение своих обязанностей. «Татьяна Павловна, расскажите, пожалуйста, почему вы саботируете такое необходимое дело?» «Я уже объяснила». «А я объяснил, что ситуация с младшим персоналом крайне сложная. Санитарок нет, взять негде, а окна должны быть на зиму закрыты». Старшая фыркнула. «Абсолютно с вами согласна. Но поскольку это в обязанности сестер не входит, то проблема ваша, а не моя». «Элеонора Сергеевна, прошу вас...» Стенбок сделал странный, но явно очень старомодный жест, наверное, такой же автоматический, как Катин Книксон. «Объясните, как вам удалось выйти из затруднения, не прибегая к саботажу?» «С трудом, Александр Николаевич, с большим трудом. Вы меня простите, пожалуйста, но тут я целиком и полностью на стороне Татьяны Павловны», сказала Воинова негромко, но решительно. «Потому что если мы так и будем сами затыкать все дыры в прямом и переносном смысле, то наша работа превратится в профанацию. Вы можете презрительно называть нас белоручками, но нам быть таковыми по должности положено. Труд санитарки тяжелый и опасный для рук. Между тем, я не имею права допускать к работе хирурга и сестру, если у них на руках есть открытые раны. Это чревато тяжелыми инфекционными осложнениями вплоть до сепсиса, как для них самих, так и для их пациентов. Допустим, сестра бросится на амбразуру, вымоет и законопатит окно, а сама занозит палец. А через 3 дня встанет на банальную грыжу, потому что мне некого будет поставить другого, ибо с сестрами у нас тоже дефицит. В итоге мы получим тяжелую флегмону, после которой пациент, если выздоровеет, то не избавится от грыжи, а получит гораздо более обширный дефект брюшной стенки. Или, допустим, добросовестный молодой хирург решит помочь сестре в героическом порыве, загонит себе под ноготь кусок краски, не заметит этого и пойдет вскрывать абсцесс или ампутировать ногу при гангрене. Очень высокая вероятность, что в следующий раз мы увидим его на гражданской панихиде в красиво убранном гробу. Не слишком ли высокая плата за трудовой энтузиазм? Стенбок пожал плечами, будто взвешивал на невидимых весах, а потом сказал: «Технику безопасности необходимо соблюдать. Это аксиома, которую никто не оспаривает. И для этого нам необходимо отказаться от черных работ. Простите, Александр Николаевич, я стараюсь не переходить на личности, но все же подумайте, если вы вдруг, не дай бог, окажетесь на операционном столе, приятно ли вам будет, если сестра станет подавать инструменты теми же самыми руками, которыми она за 10 минут до этого мыла пол? Но вы, тем не менее, справились с задачей, несмотря на все эти, надо отметить, вполне убедительные резоны. Я заклеивала окна только потому, что старшая сестра, и если поранюсь, могу себе позволить не мыться на операции, пока не заживет. К тому же я бы не справилась без помощи Петра Константиновича, Ниночки и их друзей». Стенбок приподнял брови. «Кто это?» Элеонора Сергеевна улыбнулась. «Мой сын, а Ниночка — его подружка, наша соседка». «А почему Петр Константинович?» — вдруг спросила Татьяна Павловна. «У вас разве взрослый сын, Элеонора? Я была уверена, он еще школьник». Элеонора Сергеевна улыбнулась. «Вы правы. Просто когда он был маленький, мы с Константином Георгиевичем поневоле часто работали вместе. И чтобы не сбиться, дома тоже называли друг друга на «вы» и по имени-отчеству. Сын перенял, и нам тоже неудобно стало его на «ты» называть. Так и пошло. В общем, они с Ниной подняли свой пионерский отряд на помощь медицине. Договорились, что они мне помогают окна мыть, а я им показываю, как все устроено в операционной. Так сказать, провожу профориентацию». «Вот видите», — воскликнул Стенбок, «руководитель подразделения проявила смекалку». «И что хорошего», — мрачно заметила Элеонора Сергеевна. В сущности, послала детей на опасную работу. Я, конечно, не позволила им мыть внешние створки и проверяла, чтобы все щеколды были тщательно закрыты, и инструктаж провела. Но полностью, на 100%, исключить риск невозможно. Это же дети, в конце концов. Один парнишка рвался в бой впереди всех, но он оказался такого маленького росточка, что я его просто не пустила на подоконник. Думаю, что он на всю жизнь затаил на меня обиду. «Уж не сомневайтесь», — хмыкнула Татьяна Павловна. «Александр Николаевич», — мягко продолжала Элеонора Сергеевна, «вы хотели поставить меня в пример, но в данной ситуации это я проявила трусость и слабость. Я должна была не пионеров гнать на опасные для жизни работы, а вместе с Татьяной Павловной требовать у вас укомплектования санитарских ставок». «Но вы сами тоже?» И в данной ситуации это не делает мне чести. А я в данной ситуации просто свалюсь с окна, заявила Татьяна Павловна. У меня от высоты голова кружится. И будьте уверены, мало вам не покажется. Это считайте, что на Академию авиабомба упала. Стенбок сжал губы так крепко, что стало ясно. Он сдерживает смех. Но старшая сестра сама расхохоталась неожиданно весело и тепло, так что никто не сумел удержаться. Даже вечно унылая Павлова улыбнулась. «Татьяна Павловна, вас можно сравнить с бомбой только по ударной силе вашей красоты». Отвесив этот неуклюжий комплимент, Стенбок опять странно дернулся, будто хотел по-старомодному прильнуть к ручке, и сразу выпрямился. «Что ж, ваше мнение, товарищи старшие сестры, я выслушал. Давайте узнаем позицию товарища парторга. Что скажет партия?» «Мария Степановна, будьте любезны». Павлова откашлялась и одернула халат. «В данном случае партия вынуждена согласиться с предыдущими ораторами», произнесла она с тяжелым вздохом. «Мы всецело за трудовой энтузиазм, за коммунистические субботники и за перевыполнение норм. Но советский руководитель, товарищ Стенбок, это не надсмотрщик. Он не имеет права выжимать из подчиненных последние соки даже ради самой великой цели». Стенбок многозначительно и громко откашлялся. «Он — это в данном случае я, верно, товарищ Павлова?» «Так точно». Парторг снова одернула халат и приосанилась. «Первейшая задача партии, товарищи, это зорко следить, чтобы неграмотный и слишком много о себе возомнивший руководитель не устраивал эксплуатацию трудящихся как настоящий капиталист, прикрываясь большевистскими лозунгами. Не имеет права начальник затыкать дыры своей лени и некомпетентности энтузиазмом подчиненных. Вам, товарищ Стенбок, следовало сразу обратиться в партком, не доводя до этого всего». Павлова подняла руку, чтобы обвести собравшихся широким жестом, но халат задрался, обнажив тощее бедро, и она быстро встала по стойке смирно. Стенбок деликатно уставился в окно. «Да? И что бы сделал партком?» — спросил он как бы в пространство. «Партком поставил бы окна в план коммунистического субботника и отправил бы тех специалистов, кому не надо беречь руки. Вот и все, вопрос решен». Высказавшись, Павлова отступила за широкую спину старшей сестры. Видно, ей было не совсем удобно произносить такие суровые речи почти что в неглиже. «Да, пробрали так пробрали», — вздохнул Стенбок. «Что ж, великие проблемы рождают великие выводы». «Это диалектика», — не очень уверенно произнесла парторг из-за спины Татьяны Павловны. «Получается, если я не могу организовать работу наилучшим образом, а субботник уже прошел, то конопатить эти чертовы окна должен никто иной, как я сам». «Получается так», — Татьяна Павловна вздохнула и развела руками с тем сдержанным злорадством, которое доступно только женщинам, много повидавшим на своем веку. Стенбок щелкнул каблуками. «Что ж, раз диалектика на вашей стороне, ничего другого не остается, как покориться и признать, что это решение проблемы, пожалуй, наиболее справедливое. Ждите, дамы. В ближайшее время я пришлю вам на штрафные работы парочку курсантов с несданными зачетами». «Это называется сам?» — фыркнула Татьяна Павловна. Стенбок смерил ее ледяным взглядом. «Я сам пойду в учебную часть. Этого довольно. Кроме того, каждый из них будет лучше, чем я. В полтора раза моложе и как минимум на 10% красивее. Засим разрешите откланяться». Стенбок пошел к выходу, и сестры расступились перед ним. В дверях он вдруг обернулся и посмотрел Кате прямо в глаза. Ей сделалось немного не по себе от этого неожиданного холодного взгляда и от того, что она сама смотрела на него открыто и пристально. Кровь прилила к щекам, Катя потупилась и скорее отступила. «Товарищ Воинова, надеюсь, вы не забыли отправить в пионерский отряд официальную благодарность от трудового коллектива?» — спросил Стенбок с порога. «Разумеется, нет, Александр Николаевич. Добро». Стенбок ушел, и сестры сразу загомонили, засмеялись. «Как ты его припечатала? Любо-дорого посмотреть!» Надежда Трофимовна по-свойски толкнула Павлову локтем. «Товарищи, мы все должны работать по-ленински, по-коммунистически!» Парторг слегка повысила голос. «Не отлынивать, а наоборот. И впредь прошу вас, чтобы не доходило до таких стихийных собраний. Со всеми спорными вопросами сразу ко мне. Любую проблему можно решить в рабочем порядке, если не затягивать». Она по-мужски протянула узкую худую кисть для рукопожатия старшим сестрам, остальным кивнула и ушла. «Да, Стенбок, конечно, гад, каких поискать», — задумчиво протянула Татьяна Павловна. «Но одно не отнимешь. Когда не прав, то признает, что не прав».